Часть 16. Неизбежный исход. Ни для кого из ближайшего окружения императора Су Цзиньтяня не было тайны, что делами его великой империи Сун уже около 10 лет управляют исключительно его советники, а не он сам. Старый император много спал, вкусно ел, развлекался с наложницами, принимал участие в качестве пугала в организованных для него первым советником приемах, но не более того. Редким исключением, когда он сам принимал гостей и какие-то решения, стала встреча с правителем Звездной империи, затем бессмертным святым и необычный случай вечернего приема мастера Ду Цзиньтяня. Все встречи прошли спонтанно, без предварительной фильтрации, и две из них закончились просто чудовищными тратами из имперской казны. Благо, во второй раз траты удалось вовремя пресечь, но советник и сам не мог понять, что с ним случилось в эти дни. Он присутствовал на приемах, но не мог ничего вспомнить. Сопоставив все факты, он пришел к выводу, что попал под воздействие пепельной демоницы, третьей принцессы Сунся. Ни до ее возвращения во дворец, ни после неожиданной смерти случаи с затуманиванием сознания и полным беспамятством больше не повторялись. Он соображал ясно и четко, но даже эта кристальная ясность и полнота знания не позволяла легко принять важнейшее для будущего страны решение в одиночку. Умный и хитрый князь Винчунь впервые по собственной инициативе собрал полный совет из 4 императорских советников. Он был вынужден. Информация, полученная от мастера Ван Эра, поставила его в тупик. Он никогда не полагался в вопросах власти на других, но впервые был вынужден пойти на добровольные переговоры с конкурентами, так как не знал, что они предпримут, получив эту же информацию от своих слуг. А информация оказалась шокирующей. Ван Эр вернулся с повозкой, заполненной крепко спящими помощниками, и сказал, что очень извиняется, но вынужденно покидает службу. Это же должны будут сделать все подосланные господину Алексу боевые мастера, иначе будут казнены его божественным оружием в течение следующих 3 дней. Угроза коснулась и самого князя. Господин Алекс передал, что делает последнее предупреждение. Еще одна попытка следить за ним, и он убьет каждого, по чьей воле появится новый шпион. Действия через подставных лиц не обезопасят организатора слежки. Божественное оружие всегда найдет истинного виновника. Он покарает того, кто стоит у истока, независимо от того, знает его исполнитель или нет. Желая выяснить, по какой причине произошел провал миссии, Ван Эр лишь горько рассмеялся. «Ваша светлость, наша миссия с самого начала была обречена на провал. Божественное оружие – это не артефакт, который можно взять в руки. Это небесный карающий луч яркого света, который проникает сюда из другого мира, такого далекого, что туда никогда не попасть, как ни старайся, но при этом он может поразить любого смертного, лишая его силы жизни». Мы неверно поняли слова господина Алекса. Он не владеет этим божественным артефактом, а лишь направляет его силу. «Я хочу знать все. Ты видел, как он действует?» «Да, не прошло и 20 минут, как он показал мне и всем прятавшимся в округе людям главных кланов, на что способно божественное оружие. На моих глазах он стер с лица земли беседку во внутреннем дворе жилого корпуса и находящегося внутри эльфа. Убил эльфа просто так, без суда и свидетелей». «Да, уничтожил, стер из мира, не оставив и следа, как какое-то насекомое. Он прекрасно знал, что за ним следят, и продемонстрировал, что сделает с нами, если мы осмелимся его потревожить. Ваша светлость, он все это время откровенно издевался над нами, заманивая, делая вид, что целых 8 часов занимается парной культивацией». 8 часов? Что можно делать столько времени? Разве парная культивация обычно длится не в пределах получаса?» 8 часов, ваша светлость, 8 часов криков наслаждения и стонов его ученицы распалили во мне такую страсть, что я готов был сам ворваться в комнату и овладеть ею. Он еще и дразнился, вынес и показал ее, обнаженную со спины, прежде чем опять продолжить. «А что было потом?» – нахмурившись, спросил князь. «Потом? Потом ему надоело, и он просто лишил нас всех сил и бросил в одну кучу, как слепых котят». «Как? Как это произошло?» «Я не знаю, ваша светлость. Я был на посту наблюдения, как вдруг оказался среди сваленных в ряд тел других боевых мастеров. Большинство из них продолжали лежать без чувств. Он пробудил лишь 4 сильнейших. И только для того, чтобы немного допросить, предупредить и передать вам послание». Мастер Ван Эр не соврал. Главы 4 сильнейших кланов сообщили о том, что получили точно такие же предупреждения. Их слуги тоже будут отпущены, а все попытки слежки прекращены. Никто не хотел лишиться жизни, нарушив предупреждение, но существовал риск, что кто-то из слуг случайно начнет следить за господином Алексом, тем самым накликав смерть как на себя, так и на своего хозяина. Нужно было срочно сворачивать все столичные сети слежки, тем более, что один из слуг сообщил, что видел главу Ду, мастера Фу Цилиня и целую группу учеников из академии в столице. Не исключено, что и сам господин Алекс скоро появится в городе, что делало его угрозу более опасной. Нужно было срочно снять всех шпионов с точек наблюдения, хотя бы на время убрать с постов, а в идеале вообще отказаться от слежки, пока неизвестно, в городе ли герой башни или нет. В этом вопросе враждовавшие из-за постоянной борьбы за власть конкуренты проявили удивительное единодушие. Страх неотвратимой смерти сковывал даже самого смелого и отчаянного главу клана Му. Раз все кланы лишились сильнейших слуг и даже не могли полноценно шпионить друг за другом, они заключили временное перемирие, которое было основано на взаимном страхе перед общим врагом. Именно этот договор стал причиной мирной и бескровной смены власти в империи. Этой же ночью, правивший стороной долгие годы, император Су Цзитянь мирно и тихо отошел в иной мир прямо в своей постели. Его место на троне теперь имел право занять официальный наследник, признанный императором первый принц Сун Химин. Первый советник знал, что он является сыном дублера Джао Ливэя и его старшей дочери. Но никто в стороне не должен был усомниться, что принц – кровь от крови императорского рода. Беззубое положение глав сильнейших кланов заставило их молча принять официальный порядок наследования власти, хотя каждый из них имел при дворе своего наследника. Так клан Му подложил императору свою старшую дочь, получив второго принца их кровей. Клан Гуй отдал в наложницы впоследствии выбившуюся в жены императора красавицу Гуй Сяолун, наследницу клана Гуй. Она справилась с тяжелой задачей, родив от дублера третьего принца. Четвертый главный клан предпринял целых 6 попыток поучаствовать в захвате власти, отправив в гарем 3 здоровых и прекрасных представительниц своего рода. Но почти все они дали осечку. Так вместо второго принца на свет родилась первая дочь Сун Чуньшен, затем вторая дочь Сун Бямынь, а родившийся с 4-й попытки после 3 выкидышей 4-й, признанный императором принц, имел очень призрачные шансы на трон. Только если первый, второй и третий принцы, продвигаемые другими кланами, умрут, он сможет занять их место на троне. Даже не зная об этом, я косвенно стал хранителем спокойствия и мира в столице. Смена власти всегда тяжелый и тревожный период для страны. Множество власть имущих продвигают свои интересы, и это нередко заканчивается резней, но не в этот раз. Полный силы амбиции, 32-летний Сун Химин взошел на трон, но я в это время был уже далеко за пределами столицы. Забрав сестер Лин Сюли, я, к сожалению, не смог наказать ее дядю. Этот трус бежал из города и прятался где-то по кустам. Его супруга, ползавшая передо мной на коленях с младенцем на руках, заставила дрогнуть мое сердце, и я не стал никого убивать и сильно калечить. Только выкачал всех сильных слуг в пользу Сюли, и на этом все. Не стал гоняться по джунглям за трусом, так как времени в обрез. Да и Сюли настаивала, что сама ему отомстит. Он был лишь на 4-й ступени проницательности, а она после выкачки всех стражей усадьбы уже на 2-й, поэтому шансы, что она станет его сильнее уже скоро, были очень даже реальны. Я решил потратить время на то, чтобы сделать ее и других учеников сильнее. Для этого и направился к сервисной станции дронов. Не прямо к ней, так как она оказалась за непроходимым горным хребтом, но существенно ближе к месту ее расположения, сократив время ходки дрона на перезарядку в один конец до 30 минут. Имея при себе более 3 десятков небольших пространственных колец, заполнил их уже заранее приготовленными, вкусными и разнообразными блюдами из расчета на 6 человек. Тоже и с чистой питьевой водой, хотя в горах вода оказалась куда чище и вкусней. Отдельно приобрел матрасы, набитые сеном, теплые шкуры и навесы для установки простых палаток. Воду для помывки грел в котелках на масляных горелках, быт наладил быстро и почти не напряжно, хотя со стиркой грязной одежды возникли проблемы. Все было готово для максимально эффективной и быстрой прокачки, и я включился в непрерывный цикл рутивных заправок сосуда души, перемежая его парной культивацией с линь-сюли. Разработал свой собственный способ, не приводящий к сваливанию в дикое, похотливое, поросячье и совершенно бесконтрольное многочасовое спаривание. Если разместиться по 2 сторонам дерева с толстым стволом, так, чтобы хватало длины рук, чтобы соединить ладони, крепко привязаться к дереву и между собой зафиксироваться, то культивация пройдет без спаривания. Вернее, 95%, что получится. Иногда даже сложные, множественные узлы оказываются развязаны, а крепкие веревки рвутся в порыве мужского тела засадить партнерши по самые помидоры. Причем дерево не спасало меня от десятков семяизвержений, оно просто не давало донести семя до влагалища Сюли. Все биологические процессы при раскручивании смерча энергии работали так же, как и в самый первый раз. Все благодаря Сюли. Она текла инь и сама вызывала у меня встречный поток ян из первого канала. По сути, мы брали эту энергию из окружающего мира, из самого духовного поля планеты, и ее приток ограничивался лишь нашей собственной способностью продолжать подъем спирали. Я проверил этот метод на Чэнь Сяоми и Шун Цине, а затем Сяоми и Мугене, и оказалось, что от Мугена Сяоми не течет, как от Шу Цина. Они по-скромному выжгли содержимое Даньтаня, и на этом все. Нет никаких взаимных чувств. Сердце Мугена занято его возлюбленной, и Шу Цинь девушке нравился намного больше. Очень нравился. Они почти мгновенно стали неразлучной парочкой. Стыдно сказать, я после первых их безопасных проб в парной культивации у дерева не уследил и застал их днем позже в горах за этим делом в очень нескромном виде, как клубок запутавшихся змей. Выследил и обнаружил по разносящимся эхом стонам экстаза. Мой промах. Лишь дал им немного пошалить, и вот готовая влюбленная парочка. Это не обсуждалось, но вели себя они именно так. Везде вместе, за ручки, смеются непонятно с чего, спать в одну палатку. Несколько раз сбегали заняться парной культивацией без предохранительных средств, возвращались счастливые и довольные. Их даже не волновал потрепанный и измазанный семенем парня внешний вид. А культивация у них так поперла, что они оба на вторую ступень проницательности выбрались почти без моей помощи. Они во мне, по сути, уже и не нуждались, поэтому очень скоро пришли с просьбой их отпустить. Оба красавчики с третьей звездой серебряного ранга. Да уж, молодые мастера парной культивации. Я еще раз оценил энергосистему Шу Циня. Они изначально очень подходили друг другу. Что Сюли, что Сяо Ми и также Шу Цинь одинаковые в плане энергетической системы. У них у всех по три канала. У всех третий был изначально полностью закрыт, но после того, что устроила в горах влюбленная парочка, он у обоих открылся. Видать, альтруизм из них так и пер. Довели концентрацию ЦИ до третьего уровня даже без моих подсказок и рекомендаций. Перепихивались, пока не создали настоящее светило. Этой энергией третий канал себе и открыли. И без болезненных и мучительных методов, что применял я. Вообще все три канала у влюбленной парочки открылись, закалились и пребывали в лучшем виде. Все ученики сделали сами, и никакие учителя и помощники оказались не нужны. Они на правильном пути. Если не забросят, то их предел – первые духовные врата. Как ни грустно признавать, но таков их энергетический предел с точки зрения системы представлений владыки Примала. Я проводил своих учеников в долину, дал молодой паре приличную сумму денег на дорогу и совместную жизнь, но про мой палаточный лагерь в горах просил не распространяться. Счастливый Шу Цинь повел молодую невесту к себе домой. Оставалось только надеяться, что семья примет его выбор и порадуется достигнутым успехам. Если бы не торопились уходить, я бы застал их восхождение к вершинам проницательности, но у меня были и свои заботы. Муген развивался очень медленно, можно сказать, что вообще никак. Накачка сосуда энергии происходила, но ему все еще требовалось создание меридианов и колодца духа. Он не умел управлять своей энергией. Его энергосистема была посложнее, чем у остальных. Целых пять каналов. Три верхних наглухо закрыты, второй снизу заужен. Классическая схема для всех, не занимавшихся многолетними дыхательными практиками новичков в культивации. Он меня, похоже, обманул. Сказал, что упорно занимался, старался и делал все, что требовалось, а у него даже второй канал не развит. Он солгал или кто-то намеренно разрушил его меридианы, сделав дальнейшую культивацию невозможной. Пришлось мне выводить парня на откровенный разговор, намекая, что я знаю, что он мне соврал. И его ложь мешает ему сейчас стать сильнее и тормозит развитие, и тогда парень признался. Великий предок клана Му действительно был великим воином империи Сун, одним из генералов и входил в список 100 сильнейших боевых мастеров. Все из семьи Му проявили талант к саморазвитию и изучению боевых техник, но он не настоящий потомок клана. Он один раз случайно подслушал, что его мать нагуляла его где-то на стороне. Ошибка молодости. Возможно, это произошло из-за вот таких сеансов парной культивации. У него, в отличие от остальной родни, в зрелом возрасте никогда не получалось с культивацией. Сколько он ни пытался, ничего не получалось, и поэтому он принял пилюлю прорыва. Он соврал. У него на этот момент времени не было второй ступени закалки. Он с нуля достиг третьей за счет пилюли, и после этого не было больше успеха в культивации. С горечью в сердце признавший сына, но всегда подозревавший жену в измене, его отец не только очень стесняется его слабости, но и считал его нагуленным ублюдком. Блин, отца можно понять, но при чем здесь новорожденный ребенок? За что его-то ненавидеть? Он точно ни в чем не виноват, он не отвечает за грехи матери. Муген сказал, что действительно влюблен в девушку, которую ему выбрали в качестве невесты с детских лет. Но он соврал, что это невзаимно. Ей более симпатичен и интересен его младший брат Му Чен, который уже превзошел его в развитии. Ему всего 14, а он уже достиг 5 ступеней закалки. В этом году поступил в столичную имперскую боевую академию. То, что отец презирает сына, спасло его от гибели от рук Лолинь Дуна. Он отказался от поездки в Академию Мастера Ду и теперь очень сильно продвинется по карьерной лестнице, заняв пост первого или даже старшего наставника. Отец любит младшенького, ведь он юный гений семьи, и все ждут его 15-летия, чтобы объявить новым наследником. По брачному договору его невеста должна будет выйти замуж за наследника рода Му. Это место, если ничего не получится изменить, в следующем году со 100% вероятностью займет его младший брат. Все, даже его родная мать, на стороне младшего. Женщина пытается загладить свою вину перед мужем и приносит нагуленного сына в жертву ради его хорошего отношения. Да уж, тяжкому Гену. Он никому не нужен, и даже его любимая любит другого. Им движет скорее желание отомстить отцу и матери, доказать, что он не пустое место, чем заслужить их признание. И с невестой не все так понятно. Так ли сильно он ее любит, или ему горько, что не только положение наследника, но и хорошенькая девушка достанется его младшему брату. Он явно завидует его успехам и не хочет терять место молодого господина. Его жизнь значительно ухудшится, если это произойдет. Как минимум придется прислуживать младшему брату или пойти работать в другое место, чтобы не потерять самоуважение и заработать на жизнь. Легко не будет. И все-таки что-то парень не договаривал. Пришлось напоить его вином, чтобы наконец услышать всю правду. Он всегда чувствовал, что его недолюбливают, но никак не мог понять, почему. Он стремился получить признание и любовь родителей, сколько себя помнил. Занялся культивацией намного раньше, чем остальные дети. Ему хотелось не играть и веселиться, а стать для отца и матери тем, кем они будут гордиться. Упорство и годы тренировок дали плоды. У него начало все лучше получаться притягивать ци, и он действительно достиг второй ступени закалки уже к 10. Это результат долгих и упорных тренировок, но потом какой-то незнакомец прямо во дворе усадьбы напал на него и сильным ударом в грудь с применением взрывной ян повредил все его главные меридианы. Было ли это случайно, или на него напали из злого умысла, он так и не узнал. А когда узнал историю, что он ублюдок, все встало на свои места. Возможно, этого преступника подослал сам его отец. Он не хотел видеть успехов чужого по крови ребенка, ведь годом позже появился на свет его собственный. Он заранее планировал сделать наследником младшего сына. Я представил себя на месте парня и сам захотел отомстить такой мерзкой семейке. Мать шлюха, отец трус. Не хватило смелости не признать чужого ребенка сразу, когда нужно было идти против воли родителей и портить отношения с другим кланом, а на беззащитном, малолетнем сыне отрываться. Так он герой. Прямо второй глава Ду. Ненавижу таких лицемеров. Вместо того, чтобы признать свою трусость и ничтожность, он вымещает зло на других. Я решил помочь Мугену. Для этого даже серьезно переговорил с Лин Сюли. Нужно было парню помочь с созданием колодца и восстановлением меридианов, но я не мог ему с этим помочь, только она. Девушка морщилась, всячески показывала, что не хочет заниматься парной культивацией ни с кем, кроме меня. Она всячески уклонялась, чтобы отказаться, но под моим настойчивым напором все-таки согласилась на пробную парную культивацию. Результат оказался крайне неприятным, даже не нулевым, а отрицательным. Как и Чэнь Сяоми, Сюли не текла на этого парня, и даже то малое, что требовалось сделать, саботировала из вредности, устроив парню адские мучения. Она специально выпрыгнула из духовного пространства на середине культивации, получив для себя лишь удовольствие, а его оставив со зверской болью в теле и озером лавы в Даньтане. Я был рядом и все понял, поэтому сразу сказал кричащему криком парню вернуться в духовное пространство и выводить Ян через ладони, пока не избавится от рвущего его изнутри избытка. Но он не умел направлять энергию, и ему пришлось отмучиться гораздо сильнее, чем мне. У него напрочь выжгла дань-тань и вообще все имевшиеся в теле каналы. Этим я сделал ему еще хуже, чем было. Это была последняя капля. После этого я поставил Сюли задом кверху и пинком выгнал из своей жизни. Нет, я не злодей. Денег ей и ее сестрам на жизнь дал. Много дал. Недорогое жилье снять, новые одежды купить и покушать в течение года-двух им будет на что. А дальше пусть идут работать. Мерзкий характер Сюли надо лечить тяжелым трудом. Я даже раскошелился и отдал ей одно из добытых пространственных колец, в котором хранил 60 порций мясного супа. Да, для столь дорогого и крутого артефакта применение так себе, но у меня их было много и где-то же надо хранить теплую еду. Забрав оттуда пару порций, досыпал на их место еще серебра и прогнал эту вредительницу прочь. Она, конечно, рыдала, просила прощения, но я уже давал ей шанс исправиться, она не поняла, не воспользовалась шансом, а жизнь вторых шансов не дает. Пусть катится. Я был вполне доволен собой, а потом к вечеру вспомнил, что не только она мной пользовалась, но и я ею. Без нее мне не воспользоваться фантомным сознанием и слегка присел на жопу. Стал разбираться. Вообще давно пора было это сделать, но, как оказалось, эта способность есть только у медиумов, особой очень узкой прослойки культиваторов. Это что-то вроде скрытого таланта, проявляющегося у всех даосов на первой ступени проницательности. Уникальный дар, который у большинства адептов нифига не уникальный. Даже владыка Примал не обладал этой способностью, хотя в деталях знал о ее возможностях и методах использования. Мой случай в каком-то смысле уникальный. Если я не могу выйти через себя, то я не медиум. Возможно, медиум – это способность именно Лин Сюли. В паре с ней, по ее позволению, я смог ее использовать как свою собственную. Чтобы убедиться, что это так, я еще несколько часов пытался вырваться из своего духовного пространства наружу, но так и не смог. Блин, и что теперь делать? Это очень крутая способность, и просто так ее терять не хотелось. Но и гордость не позволяла мне прогнуться, бежать и возвращать грубо выпихнутую девушку. Однако для Мугена все равно нужна была партнерша для парной культивации. Пришлось мне закусить губу и спускаться в долину, чтобы разыскать кого-то подходящего. Я невольно поглядывал на всех встречающихся девушек, высматривая в них Лин Сюли или ее сестер, но так с ними и не пересекся. Три раза ходил, но безрезультатно. Если бывшая ученица и останавливалась в единственной местной гостинице, то уже покинула ее и отправилась дальше. Оказалось, что отыскать хотя бы одну девушку, готовую заняться парной культивацией, огромная проблема. Само это предложение воспринималось как огромное оскорбление. Пришлось мне покинуть уже обустроенный лагерь, где без голдежа четырех девиц наступила настоящая благодать, и отправиться с Мугеном на восток, поближе к боевой академии «Звезда Юга». Там, на севере от известного учебного заведения империи Сун, находился главный и крупнейший город соседней провинции. Тот самый, где наместником императора являлся великий князь Ван Шен. Его сынка Ван Зихао я отпинал ногами по лицу месяц назад, за что позже получил 200 ударов плетью. Я не забыл нанесенных побоев и был готов напомнить князю, что он был неправ, но главная цель посещения города была другой. Я хотел отыскать заведение с ночными бабочками, чтобы за деньги убедить одну из них помочь Мугену с парной культивацией. Возможно, еще по пути среди обычных крестьян найдутся желающие помочь. В долине по соседству со столицей местные жители были слишком законопослушными и неприветливыми. Обо мне пошла молва, как о каком-то извращенце, и все, с кем я гипотетически мог бы договориться, разбегались, едва меня завидев. Нужно было найти другое место для наших занятий. Тем более, что парная культивация давала мне куда большую пользу, чем непрерывное использование всех дронов-преобразователей. А парню и вовсе без этого дальше не прорваться. Он еще и все имевшиеся каналы себе выжег из-за любовной пакости Лин Сюли. Если бы не оказанная вовремя помощь дрона-медика, он бы умер. Эта незрелая сучка еще очень пожалеет, что так подло поступила».